солдатушки, бравые битушки, а кто ваши жены? Наши жены, ружья нарезаны, вот кто наши жены. Наши жены, ружья нарезаны, вот кто наши жены. Солдатушки, бравые битушки, а кто ваши сестры? Наши сестры, эх, да сабли востры, вот кто наши сестры. Наши сестры, эх, да сабли востры, вот кто наши сестры. Ура! Солдатушки, бравые петушки, а кто ваши тетки? Наши тетки, эх, печатки, ботки, вот кто наши тетки. Наши тетки, эх, печатки, ботки, вот кто наши тетки. Наши деды, наши деды, славные победы, вот кто наши деды. Наши деды, славные победы, вот кто наши деды. Жизни, нашей жизни, родины, отчизны.